а нижняя — до 95. Врач укладывала меня на кушетку и минут через 10 опять измеряла давление. И всегда оно оказывалось гораздо ниже, примерно 150/90. Это было не блестяще, но все-таки означало, что в ближайшем будущем инсульт мне не грозит. Синдром белого халата. Наверное, я думал, что это связано с моим сердцем. Но врач никогда не учитывала того обстоятельства, что я пришел к ней в кабинет прямо из дома. Поэтому, когда она измеряла мое давление, оно показывало мое отношение к ситуации в моей семье с моей женой. Блеклая, затхлая жизнь на разных кроватях, смешанные семьи и ее бывший муж, который на следующей неделе женится. Конечно, мое давление будет очень высоким. Каким же оно еще могло быть? Когда я лежал на кушетке, прислушиваясь к приглушенному шуму машин на Харли-стрит, моя память вернула меня к более радостным временам моей жизни. Первое измерение давления показало то, что из себя представляет моя жизнь с Сид, а второе — моя тайная жизнь с Казуми. Теперь я уже знал ее. Она не просто симпатичная девушка, которая привлекла мое внимание. Я узнал все о ее детстве, о ее отце, всю жизнь смиренно получавшем свой оклад. Отец регулярно напивался до беспамятства, приходя домой с работы, а мать Казуми отказалась от своей мечты объездить весь мир ради мужа, который ее не любил. Я узнал о распавшемся браке Казуми и о том, какого мужества ей стоило приехать в Лондон, чтобы начать все сначала. И еще я изучил ее лицо. Иногда задумчивое, оно могло неожиданно озаряться радостью, как внезапно загораются старинные фонари на Примроуз-Хилл. Я прекрасно понимал, что это не то же самое, что создание новой, реальной жизни с кем-то. Все это было далеко от вещей, которые могли сломаться или разрушиться, стиральных машин, нагревательных приборов, автомобилей, семьи, брака. Но она все равно оставалась самым чудесным явлением в моей жизни и самым реальным из всего окружающего. Мы с Казуми много разговаривали. Разговаривали обо всем, кроме моей жены, разумеется. Мы никогда не упоминали ее. «Нам придется быть пожестче с вашим лечением», — констатировала мой врач. Она подобрала мне соответствующее лекарство, изменив дозировку и количество таблеток. «Что же касается моего сердца, моего сумасшедшего любвеобильного сердца, я чувствовал, что против моих теперешних тревог не помогут никакие таблетки. Скольких девушек и женщин я приводил домой, чтобы познакомить их с мамой? Не то чтобы я вел каждую встретившуюся девушку в кино, а каждую новую женщину укладывал в постель. Просто на настоящий момент, учитывая количество всех моих девушек и двух жен, их число давно перевалило за десяток. По мере того, как мы с Казуми все больше углублялись в пригород и городской пейзаж уступал место летним лугам и полям, я осознал критерии, по которому отбирал девушек для того, чтобы представить их маме. Именно эта особенная девушка станет последней, которую я привожу домой. И почему мы всегда такое большое значение придаем первой любви? Ведь на самом деле важнее всего последняя. В настоящий момент мне хотелось избавить маму от всяких домашних неприятностей, но все равно не имело смысла представлять Казуми просто как друга. Мама прекрасно знала, что для мужчины, чей брак находится в опасности, такого понятия просто не существует. Старый дом в воскресный полдень. Пэт открыл нам дверь, улыбаясь Казуми и не совсем понимая, что она здесь делает. Мама сидела на ковре в гостиной.